Глава 5. Впоследствии я часто думал, а что, если бы я не сорвал? Если бы судьба не столкнула меня с этим гнусным и малокультурным жуликом? Если бы я не повадился ездить на эти левые концерты? Если бы я не ослушался нашей горловички Марии Леонтьевны? Что бы тогда? Неужто я остался бы при голосе? Вернее, обрел новый? Кто знает. Может, и остался бы я, обрел, всякое бывает. Но теперь, когда непоправимое случилось, я почему-то все более склоняюсь к мысли: нет, все равно не было бы. Не будет. Ничего не будет. Не будет никакого голоса. Вспоминал я наш с Колькой Бирюковым разговор на птичьем рынке. Как это не будет? Совсем? Усомнился я тогда. Но останется, конечно, разговаривать. Тары, бары. Да, Колька оказался прав. Вот и они, тары-бары. Между прочим, ведь Колька еще вполне мог выжидать, уповать на лучший исход. Он не срывал голоса, ему просто велели молчать до поры до времени. И он дисциплинированно молчал. Молчал, как рыба, а сам готовился в бега. Значит, и он не шибко верил в свое исключительное счастье. Ну а если иначе? Если человек беззаветно и несокрушимо уверует, будет, обязательно будет. Или если он соберется с духом и на какой-то срок просто выбросит вон из головы эти никчемные гадания, будет, не будет. Может, именно в таких вот случаях судьба оказывается добрее, снисходительней и вознаграждает человека. На, мол, тебе, за терпение, за веру. Держи, не роняй. Не знаю. Могу лишь сказать, забегая вперед, что из всего нашего класса, из всей нашей голосистой, а теперь замолкшей братьи, изо всех нас лишь один оказался счастливчиком. Запел снова. Да как? Именно он оказался тем самым, одним из тысячи. Но это был не я. Увы. А кто? Секрет покуда. Один единственный, но не я. И опять подтвердилась правота мудрейшего из мудрых Николая Ивановича Бирюкова, сказавшего тогда на птичьем рынке: «Закон природы. Закон не обойдешь. На то он и закон». Но, между прочим, был такой способ, но об этом уж очень противно рассказывать. Там в старину еще 100 лет назад и раньше, и не у нас в России, а там у них в Ватикане. Они там делали детям одну мерзкую операцию, после которой голос уже никогда не менялся, навсегда сохраняя ангельскую высоту и ангельский тембр. Он делался лишь безмерно сильней, и такие голоса там ценились дороже золота, потому что каждой церкви хотелось иметь свой ангельский хор, а в особенности ангелов-солистов. И некоторые из этих ангелов сделались знаменитыми на весь мир. Они зарабатывали на своих глотках такие деньги, что, к примеру, один такой ангел, Каффарелли, позволил себе роскошь купить целое герцогство и сделался герцогом. Вот уж, небось, задавался он, этот герцог. Однако герцогу Каффарелли некому было оставить свои земли, свой дворец и свой титул. Ведь у него не было герцогини и не могло быть герцогинят. Теперь, по прошествии времени, я уж куда спокойнее перебираю в памяти эти минувшие события моей жизни. Но тогда, в те дни, даже страшно вспомнить, что со мной делалось. И что со мной делали. Сперва задушевный разговор с директором училища, потом педсовет, потом комсомольское собрание. Ведь уже в очередной понедельник Мария Леонтьевна все обнаружила своим ларингоскопом, как она любит выражаться. «Мне в этом зеркальце все прекрасно видно, а тут еще кто-то из наших интернатских...» Уж это, прямо скажем, свинство, наябедничал Владимиру Константиновичу, что я обзавелся заграничным костюмом, нейлоновой сорочкой и галстуком Линкольн. А няньки, как выяснилось, доложили начальству, что Прохоров тогда-то и тогда-то пропадал до поздней ночи. Отпираться я не стал, я и так был убит. Чего уж убитому отпираться. Я был совершенно убит. Я сидел на уроке музыкальной литературы, заслоняя лицо ладонями с обеих сторон, и слушал, что рассказывает учительница. Вернее, делал вид, что слушаю. Мне было до крайности обидно. Вчера на собрании все наши ребята голосовали за строгий выговор с занесением. И Витюха Титаренко, и Марат Алиев, и все остальные, кроме Гошки Вяземского, он нарочно смылся с собрания. Не то, чтобы я обиделся на это единогласие. Что ж, виноват, каюсь, наказывайте. Воздавайте сполна на всю катушку. Хотя можно бы, конечно, и без занесения. Но почему никто не взял в расчет, что я и так уже покаран самой тяжкой карой? Лишился голоса. Выговор, ну тот еще можно со временем снять, заслужить прощение, вернуть доверие. А вот голоса мне уж не вернуть. Никогда. Я лежу, сраженный наповал, бездыханный, безголосый. Лежу, и уж Витюхе Титаренко, поскольку он мастер спорта, следовало бы знать, что лежачего не бьют, а он... Ну ладно. Я рассеянно в полуухо внимал тому, что рассказывала преподавательница музыкальной литературы. Рассказывала она о Бахе. Я покосился на стену. Как раз в нашем классе висел на стене портрет Иоганна Себастьяна Баха. Он в расстегнутом камзоле, с бронзовыми пуговицами, на обшлагах, в расстегнутой жилетке. Дородный такой и важный. Брови нахмурены, глаза строги. Пышный белый парик венчает голову. В руке нотный лист. А что там? Бранденбургский концерт. Или знаменитая реминорная токата, или страсти по Матфею, не разобрать. Великий, недосягаемый Бах. Я на своем веку много играл Баха, когда совсем маленьким был. Играл его забавную волынку и грустный минуэт. Позже баховские инвенции, потом хорошо темперированный клавир и прелюдия и фуга, прелюдия и фуга. Тональность за тональностью, страница за страницей. Я подолгу просиживал за фортепиано. Даже в ту пору, когда пел и был знаменит, и был всеми обласкан, и был счастлив, я не забывал фортепиано, хранил верность этому инструменту, прельстившему меня еще в детдоме, еще в Липецке. Игра на фортепиано обязательна для всех музыкантов, потому что этот инструмент – царь царей. Он общий для всех. В музыкальных училищах, в консерваториях прямо так и называется. Предмет «Общее фортепиано». И будь ты хоть скрипач, хоть флейтист, хоть барабанщик, хоть певец, чем бы ты ни занимался, на кого бы ни учился, ты еще непременно должен играть на фортепиано. Обязан. Но кое-кто смотрит на это общее фортепиано как на докуку. Ему неохота. Ему это кажется излишним. На скрипке, допустим, он уже скоро догонит Ойстраха отца и Ойстраха сына. А на фортепиано тут он еще осваивает детский альбом. Я, между прочим, слыхал, что один чудак из Гнесинки нарочно сочинил концерт для общего фортепиано с оркестром. Там симфонический оркестр выдает на полной мощи Бетховенская «та-та-та-там, та-та-та-там». А парень, который сидит за роялем, в ответ одним пальцем «в саду ли, в огороде». Но шутки в сторону. Для меня лично фортепиано всегда было и святыней, и делом. Я много играл. И на протяжении всех лет мне сопутствовал Бах. То есть бывали у меня и более страстные увлечения, о которых я говорил, и еще расскажу. Но при этом неизменно оставался Бах, и я думаю, что это навсегда. Так вот, о Бахе. Я прочел о нем все, что нашлось в библиотеке, и знаю о нем больше того, что спрашивают на экзамене по музыкальной литературе. И могу, кстати, сообщить, что однажды Иоганн Себастьян Бах тоже получил выговор. Занесением. Наверняка занесением, поскольку документ этот сохранился до наших дней. Ему тогда было... что-то около 17 лет, совсем еще молодой юноша. Он служил церковным органистом в Арнштадте. Ему приходилось исполнять различные хоралы перед началом проповеди, а затем еще и после проповеди. Да и сама эта проповедь, бывало, затягивалась на целый час. Разговориться, проповедник, не уймешь. И Баху было скучно сидеть, сложа руки, слушать эти речи. И он приспособился между двумя хоралами бегать в ближнюю пивнушку. Отыграет начало, и туда, пока длится проповедь, вполне успеваешь вытянуть кружечку, поговорить с дружками, а как проповедь подходит к концу, он опять на месте за органом, опять хорал. И какой-то поганец донес об этом церковному начальству, может, из тех же дружков. А тут еще он, Иоганн Себастьян Бах, ведь совсем молодой был, привел как-то ночью в церковь одну девушку, и там ей сыграл на органе свои ранние сочинения. А куда же ему было ее вести? Дома у него не то что органа, а даже собственного клавесина не имелось. На чем бы он ей мог сыграть? Ведь хотелось, наверное, показать свой талант. Ну что тут зазорного? И опять об этом донесли начальству. Баха вызвали на церковный совет, и там объявили ему выговор. За то, что в пивнушку бегал, и за то, что приводил ночью в церковь постороннюю девушку. Так прямо и сказано в этом документе. Постороннюю. А она, эта девушка, Мария Барбара, была его кузиной. И он на ней вскоре женился. А потом она, бедняжка, умерла. Но выговор так и остался по сей день. Да что там начальство, дружки. Его, Баха, собственные дети и те под конец его жизни стали насмехаться над своим престарелым отцом. Хотя он и вывел их в люди, сделал приличными музыкантами, даже композиторами. Они насмехались над своим родителем, называли его старым париком, хвастались, будто они сами в 100 раз гениальнее отца. Великий, недосягаемый Бах. А его не успели схоронить. Как тут же благородные сограждане решили проложить через кладбище дорогу. Сравняли могилу с землей, замостили булыжником. Так до сих пор никто и не знает, где покоится Иоганн Себастьян Бах. Я еще плотнее загораживаю лицо ладонями, потому что чувствую, как на мои глаза навертываются слезы. Мне очень жалко его, Баха. «Да не надо», — сказал Кошка. «Почему?» «Ну так, а почему?» «Говорю, не надо. Вот еще новости. Мы стояли с ним, с Гошкой Вяземским, подле станции метро. И я выпрашивал у него 2 копейки. Мне было совершенно необходимо позвонить по телефону-автомату. Однако у меня, как на грех, не имелось 2-копеечной монеты. Был 2-гривенный, был даже полтинник. Но 2 копеек не было. А Гошка не давал, хмурился, отворачивал лицо и все твердил: «Не надо». Между тем звонок этот был необходим, позарез. Уже прошла целая неделя, как я не видел Майку. Сперва мне самому было не до нее. Педсовет, собрание. Потом я несколько дней подряд звонил ей домой. И как-то так получалось, что всякий раз ее не было дома. То она в библиотеке, то в театре, без меня. Об этом мне исправно и вежливо сообщала ее мама, когда я звонил. И у меня зародилось подозрение, что это именно она, мама Вяземская, узнав про то, как меня разбирали на педсовете и собрании, решила оградить свою дочь. Вообще мне эта мама не внушала доверия. Я ее терпел только потому, что она была матерью Майки и Гошки. Майки, которую я любил, и Гошки, с которым я дружил. 3 дня подряд я не мог дозвониться Майке. Всякий раз к телефону подходила мамаша. И сегодня я дерзнул на хитрость. Я решил воспользоваться Гошкиной помощью. А он не только остался равнодушным к моей идее, но даже уверял, что у него нету этих несчастных 2 копеек. «Жмотничаешь, да?» — рассердился я и протянул ему свой тяжеловесный полтинник. «Бери!» Но тут и Гошка страшно рассердился. Он вывернул наизнанку карман, выгреб оттуда белую и желтую мелочь, встряхнул, обнаружил двухкопеечную монету и зашагал к стеклянной шеренге автоматов. Мы втиснулись вдвоем в телефонную будку. Гошка набрал номер. «Мама, это я». «Что? Скоро приду. Майка дома? Позови». И поспешно сунул трубку мне. «А?» — тотчас отозвалась трубка беззаботным Майкиным голосом. «Здравствуй», — сказал я. «Что? Кто это?» «Это я. Здравствуй», — повторил я, улыбаясь трубке. Трубка затаилась, потом ответила тихо. «Здравствуй». Да, судя по всему, Майка сильно побаивалась своей мамаши. «Здравствуй», — сказал я еще раз. «Когда и где?» У нас ведь с Майкой подобные разговоры были коротки. «Когда и где?» Без лишних слов. Остальные слова при встрече. «Я не знаю», — голос в трубке сделался еще тише и настороженней. «Сегодня», — предложил я, — «наиболее желанный для меня срок. На Маяковке». «Сегодня не могу. У меня уроков много. Будет контрольная». «Завтра», — не пал духом я. «Завтра там же». «Завтра я тоже не могу», — вздохнула трубка. «Мы с мамой идем к портнихе». «А послезавтра?» — с надеждой спросил я. «Послезавтра?» — Майкин голос в трубке зазвучал уверенней. «Послезавтра я никак не могу. Это будет суббота, а в субботу я иду в дом кино. Одна девочка достала билеты. Всего два билета, себе и мне». «Да, жалко, что всего два». «Значит, воскресенье», — сказал я уныло, потому что до воскресенья оставалась целая вечность. «В воскресенье к нам придут гости», — сообщила Майка. «Нет, я не смогу». «А когда же?» — совсем уж удивился я этому злосчастному стечению обстоятельств. «Когда?» «Не знаю». После этих странных слов трубка совсем замолкла. В ней было слышно только дыхание. Майкино дыхание. «Майка!» — позвал я. И тогда в трубке задолдонили короткие прерывистые гудки. Только сейчас, в недоумении, отстраняя трубку, я увидел, что Гошки Вяземского уже не было в кабине. Он стоял за стеклом снаружи. Когда он успел выйти? И почему я этого не заметил? И отчего бы ему отсюда выскакивать? Не хотел подслушивать чужой разговор? Или он не мог его слушать? Я покинул будку. Гошка смотрел на меня неодобрительно, хмуро и чуточку жалостливо. «Ну, говорил же?» «Что?» «Я говорил, не надо». «Да, говорил». «Мамаша, значит?» — спросил я, сощурясь. «При чем здесь мама?» — он грозно надвинулся на меня. «Она здесь ни при чем, и ты не смей. Она только в одном виновата, что говорила, будто дома нет. А ее Майка заставляла врать, понял? Вот и все. Теперь ты все знаешь». «А почему?» — спросил я. Я задал этот вопрос машинально. Мне вовсе не нужно было ответа. Мне вдруг в одну секунду все на свете сделалось совершенно безразличным. Гошка помялся, потом сказал небрежно. «Новая у нее дурость. Появился там какой-то задохлик, шахматист». Но вдруг оживился. «С Тиграном Петросяном ничья. Во дворце пионеров. На 40 досках, представляешь, ничья. В 15 лет ничья с Петросяном». «Пока», — сказал я и пошел. «Женька!» — он догнал меня. «Женька, я сегодня собираюсь в одну компашку. Магнитофон там колоссальный. Грюндик. Послушаем, потанцуем, а? Пока». Я пересек площадь. За склизкой от дождя оградой зоопарка стояли голые деревья. Аллеи, огибающие пруд, обычно такие людные, шумные, сейчас были пусты. Да и сам этот пруд будто вымер. Лишь пара лебедей лениво плавала вокруг дощатого домика, а поодаль, на берегу, зябко отряхивались утки. Остальных птиц уже попрятали в помещение, чтобы они не простудились. Да и этим лебедям, кряквам, по нормальным законам их жизни, наверное, уже давно полагалось бы отлететь в теплые края. Но они, конечно, никуда не улетали. Или привыкли зимовать тут. Или, как я слышал, им на всякий случай подрезают крылья, чтобы не сбежали. Зато, как всегда, в осеннюю пору заметно прибыло другого населения, не обозначенного на табличках, а добровольно по своей охоте обживающего зоопарк. Ветки деревьев были черны от сидящего на них горластого воронья, а на слякотных дорожках шевелились воробьиные стаи. Да, зима на носу. Еще одна зима. Зима. А у ворот зоопарка стояла лоточница в белом халате, надетом поверх пальто, и торговала мороженым. Она тут стояла вечно. И летом, и зимой, и весной, и осенью. Торговала мороженым. Но странное дело. Все эти минувшие годы я как бы не замечал ее. Я несколько раз в день проходил мимо, но при этом никогда ее не замечал. Она как бы исключалась из моего поля зрения. Поскольку я не должен был ее замечать, ни ее, ни ее лотка, мне это было заказано видеть. Мной руководил непререкаемый запрет, выслушанный давным-давно именно здесь, на этом самом месте у этих ворот. И я ничего не видел. И вот лишь сейчас, приблизясь к воротам зоопарка, я увидел. Я обнаружил, что это не просто лоточница в белом халате, торгующая мороженым, а та самая лоточница, которая стояла здесь давным-давно, 100 лет назад. Я узнал ее, та самая пожилая женщина. И меня вдруг поразило своей очевидностью то, что за минувшие 100 лет она, эта лоточница, нисколько не переменилась. Она осталась точно такой же, какой была. А я за те же 100 лет, за те же 8 лет, переменился настолько, что меня-то, конечно, она ни за что бы не узнала. Если б я даже ей напомнил, как однажды по неосторожности и неведению вздумал купить у нее эскимо, и что потом из этого вышло. Нет, конечно, не узнала бы. И я, признаться, тоже сам себя не узнавал. Не только такого себя, каким я был в ту безумно далекую пору, но даже такого себя, каким я был неделю назад, еще 2 дня назад, всего лишь час назад. Я подошел к лоточнице, протянул ей полтинник и сказал: «Пожалуйста, эскимо».